Глава 44. По-моему, мне не доводилось встречать человека, который мощью голоса мог бы потягаться с Леном Хэмпсоном. По дороге на ферму Лена мне захотелось остановиться. Я свернул к обочине и положил локти на руль. День выдался жаркий и тихий, а этот удивительно красивый уголок был защищен холмами от резких ветров, которые иссушали на вершинах все, кроме вереска и жесткой травы пустошей. Тут в зеленых ложбинах и овражках поднимали к небу свои могучие ветви величавые дубы, вязы, тополя, и их пышная листва даже не трепетала, таким неподвижным был здесь воздух. В зеленых просторах вокруг ни единого движения, а тишину нарушают только жужжание пролетающей пчелы и блеяние овец где-то вдали. В открытые окна машины лились запахи лета, дыхание нагретой травы и клевера, ароматы невидимых цветов. Но в машине им приходилось вступать в соперничество с густым коровьим запахом. Перед этим я целый час вакцинировал вольно пасущееся стадо в 50 голов, и теперь сонно взирал на безмятежный пейзаж, сидя в замызганных брюках и заскорузлой от пота рубашке. Я открыл дверцу. «Сэм, наш с Хелен пес», радостно спрыгнул на землю и скрылся в лесочке. Я последовал за ним в прохладную тень, где среди толстых темных стволов веяло сосновой хвоей и сыростью опавших листьев. Откуда-то сверху, из сплетения ветвей, доносилось воркование горлицы, самые мирные звуки в мире. И вот тут, хотя от фермы нас отделяло два луга, я услышал голос Лена Хэмпсона. Нет, он не скликал разбредшихся коров, а просто беседовал с членами своей семьи, как обычно, на пределе мощности своих неутомимых голосовых связок. Когда я подъехал к ферме, Лен открыл мне ворота. «Доброе утро, мистер Хэмпсон», — сказал я. «Ваша правда, мистер Хэрриот!» — загремел он. «Утро расчудесное!» Я даже попятился, но трое его сыновей только весело ухмыльнулись. К чему, а уж к голосу отца они, конечно, привыкли. «Вы хотели показать мне свинью?» — сказал я, держась на почтительном расстоянии. «Ага, хороший такой боровок! Что-то с ним приключилось. 2 дня ничего не ест». Мы вошли в хлев, и я сразу же определил, кого мне предстоит лечить. Все дородные бело-розовые обитатели хлева заметались при виде чужого человека, все, кроме одного, который, понурившись, стоял в углу. Свиньи обычно сопротивляются попыткам смерить им температуру, но этот боровок даже не пошевелился, когда я вставил термометр в прямую кишку. Температура оказалась лишь немного выше нормальной, но вид у животного был обреченный. Он застыл в неподвижности, чуть выгнув спину, избегая любых движений, а глаза у него были мутные и испуганные. Я поглядел на красную физиономию Лена Хэмпсона, который всем весом навалился на загородку. «Это началось сразу или постепенно?» — спросил я. «За 1 минуту!» В тесном помещении рев был совершенно оглушительным. «Вечером в понедельник был здоровеханек, а утром во вторник на тебе!» Я ощупал живот боровка. Мышцы были напряжены и тверды, как доски, так что обнаружить что-либо определенное с помощью пальпации не удалось,

Бычок был херфордширским гибридом, и, если бы не исхудал и не ослабел, должен бы был весить около полутонны. Тревога мистера Уэнтворта была мне понятна, но у меня уже выработалось диагностическое чутье, и я ни на секунду не усомнился, что туберкулез тут ни при чем. «Он кашляет?» — спросил я. «Нет, совсем не кашляет. А вот понос наблюдается». Я внимательно осмотрел бычка, и типичные симптомы — отечность в области челюсти, вздутость живота, желтушность слизистых оболочек сразу подсказали мне диагноз. «По-моему, мистер Уэнтворт, это фасциолез. Причина его состояния — печеночный сосальщик. Я пошлю пробу навоза для анализа на яйца сосальщика, но лечить начну немедленно». «Печеночный сосальщик? Где же он мог его подхватить?» «На сыром пастбище. Вы где его последнее время пасли?» «Вон там». Фермер указал куда-то за дверь. «Пойдемте, я вам покажу». Через несколько сот шагов мы прошли через ворота, потом через старые и оказались на широком ровном лугу у подножия холма. Упругость дерна под ногами и растущая кое-где болотная трава говорили сами за себя. «Самое подходящее место», — сказал я. «Как вам известно, это паразит, внедряющийся в печень, но на протяжении своего жизненного цикла он некоторое время развивается в малом прудовике, а эта улитка обитает поблизости от воды». Мистер Уэнтворт несколько раз торжественно кивнул и принялся оглядываться по сторонам, из чего я заключил, что он намеревается что-то сказать. Он вновь вплотную придвинулся ко мне и внимательно осмотрел горизонт. На мили вокруг раскинулись луга, нигде не было видно ни единой живой души, и тем не менее... Он как будто опасался, что его подслушивают. Почти касаясь щекой моей щеки, он шепнул мне на ухо: «Я знаю, кто в этом виноват». «Неужели? И кто же?» Он вновь быстро удостоверился, что рядом никто не возник из-под земли, и опять обдал меня жарким дыханием. «Помещик, у которого я арендую землю». «Но при чем тут он?» «Палец о палец не ударит». Мистер Уэнтворт повернул ко мне лицо с широко раскрытыми глазами, а затем вновь прильнул к моему уху. «Сколько лет обещает осушить этот луг и ничего не делает?» Я отступил на шаг. «Тут я ничем вам помочь не могу, мистер Уэнтворт. Но в любом случае у вас есть и другой выход — истребить улиток медным купоросом. Потом я объясню вам, как, но для начала займусь бычком». У меня в багажнике был гексахлоротан. Я разболтал его в бутылке воды и подошел к бычку. Могучее животное без сопротивления позволило открыть ему рот и влить лекарство в глотку. «Он очень ослабел», — заметил я. «Очень». Мистер Уэнтворт тревожно посмотрел на меня. «Я думаю, он скоро ноги протянет». «Зачем же так мрачно, мистер Уэнтворт? Выглядит он, конечно, очень плохо, но если это сосальщик, лекарство должно помочь. Сообщите мне, как он будет себя чувствовать». Примерно месяц спустя я прохаживался в рыночный день между прилавками, уставленными на булыжники. У дверей гуртовщиков, как всегда, толпились фермеры, разговаривая между собой, заключая сделки с торговцами скотом и зерном, но все заглушали зазывные выкрики продавцов. Меня прямо-таки заворожил продавец сластей. Он горстями сыпал их в бумажные пакеты, бойко приговаривая: «Мятные лепешки лучше не найти, лакричные палочки всех сортов, леденчики тоже не помешают, вложим парочку шоколадок, подсыплем рисок, добавим рахат-лукумчику». И, помахивая набитым пакетом, торжествующе выкликал: «Давай, налетай 6 пенсов, все удовольствие!» «Поразительно», — подумал я, отходя, — «как-то у него ловко получается». И тут от дверей гуртовщиков меня окликнул знакомый голос: «Эй, мистер Хэрриот!» Не узнать Лена Хэмпсона было невозможно. Он надвинулся на меня краснолицый и бодрый. «Помните Боровка, которого вы у меня пользовали?» Он, несомненно, выпил по поводу рыночного дня пару-другую кружек пива, и его голос не стал от этого тише. Фермеры кругом навострили уши. Болезни чужого скота — извечная тема, полная животрепещущего интереса. «Конечно, помню, мистер Хэмпсон», — ответил я. «Он так и зачах!» — взревел Лен. Я заметил, как вспыхнули глаза фермеров. «Плохой исход — это даже еще интереснее». «Да, мне очень жаль». «Ага, в жизни не видел, чтоб свинья так худела». «Да?» «Таял, можно сказать, не по дням, а по часам». «Очень жаль, но, если вы помните, я предупреждал». «Только кожа да кости остались!» Громовой рев раскатывался по рыночной площади, заглушая жалкие выкрики продавцов. А торговец лостями даже умолк и слушал с таким же жадным любопытством, как и все вокруг. Я тревожно посмотрел по сторонам. «Что же, мистер Хэмпсон, я ведь вам сразу объяснил». «Ну, не дать, не взять! Живой скелет! Прямо жуть брала, на него глядя!» Я понимал, что Лен вовсе не жалуется, а просто делится со мной впечатлениями. Но я предпочел бы, чтобы он воздержался. «Спасибо, что вы мне рассказали», — пробормотал я, — «но мне пора». «Уж не знаю, что за порошки вы ему оставили». Я откашлялся. «В них входили...» «Только пользы они ему никакой не принесли». «Ах так, но мне действительно пора». «На той неделе я сдал его живодеру. К сожалению...» «Пошел на собачье мясо, бедняга». «Да, конечно». «Ну так всего вам хорошего, мистер Хэрриот». Он повернулся и ушел, а кругом воцарилась вибрирующая тишина. Чувствуя себя центром нежелательного внимания, я собрался было улизнуть, но тут кто-то мягко потрогал меня за локоть. Обернувшись, я увидел Элайджу Вентворта. «Мистер Хэрриот», — шепнул он, — «помните бычка?» Я уставился на него. Только этого мне не хватало. Фермеры тоже уставились на него, но с явным предвкушением. «Так что же, мистер Вентворт?» «Знаете...» Он нагнулся и прошелестел мне в ухо. «Это же просто чудо! Начал поправляться, как только вы дали ему это лекарство». Я отступил на шаг. «Прекрасно, но если можно, говорите погромче. Очень трудно что-нибудь расслышать». Я торжествующе поглядел по сторонам. Он настиг меня и положил подбородок мне на плечо. «Я, конечно, не знаю, что вы ему дали, но лекарство чудесное. Просто поверить трудно. Каждый день глядел на него, а он все тучнее становился. «Отлично, но не могли бы вы говорить чуточку погромче?» — настойчиво попросил я. «Такой стал жирный, хоть на хлеб намазывай!» Еле слышный шепот защекотал мне ухо. «На аукционе за него дадут высшую цену». Я снова попятился. «Да-да, простите, я не расслышал». «Я уж думал, ему не выжить, мистер Хэрриот. Но вы спасли его своим искусством», — сказал он, произнося каждое слово мне в ухо самым нежным пианиссимо. Фермеры ничего не услышали. Их интерес угас, и они начали разговаривать между собой. Продавец сластей принялся снова наполнять пакеты и восхвалять их содержимое. И тут мистер Уэнтворд доверил мне свою главную тайну. Такого блистательного, можно сказать, волшебного исцеления мне еще видеть не доводилось.